История пятая. Колбаса-невидимка. Болотные лягушки, наверное, пребывали в диком восторге. Погода в то октябрьское утро стояла препротивная. Небо сплошь затянули тучи, а мелкий моросящий дождь вкупе со злым сырым ветром издевался надо мной, как хотел, раз за разом обдавая мою физиономию оскорбительными водяными пощечинами. Но я мужественно сносил все его обиды и, сжавшись в три погибели, шел по улице, искренне сожалея, что Всевышний не сделал меня лягушкой. Будь я этим милым зеленым существом, мое настроение было бы, наверное, не таким уж поганым. Черпать оптимизм было неоткуда. Мои дела пришли в полный упадок. У меня не было даже денег на автобус, из-за чего пришлось тащиться на этот чертов мясокомбинат пешком. Жизнь, как известно, состоит из черных и белых полос. Их чередование неумолимо. До поры до времени у нас все было хорошо. Наш детективный бизнес уверенно шагал в гору, но это продолжалось лишь до тех пор, пока к нам не обратилась одна неврастеничная, престарелая бабуся. Бабусю интересовало, куда ее еще более древний дедуся стал шастать по вечерам, причем с ночевкой. Мы проследили в общежитие хореографического училища. Мы доложили результаты расследования клиентке, получили оговоренный гонорар, но дело на этом не закончилось. Разоблаченный Дон Жуан оказался милицейским генералом в отставке. Он включил какие-то свои связи, и нашу детективную контору притащили в суд, где нарисовали такой штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, что на его уплату пришлось израсходовать не только наш последний гонорар, но и все имевшиеся на тот момент накопления. Наше детективное агентство постиг крах. Первым после краха опомнился Игорек. Он быстро нашел себе новое занятие. Устроился через какого-то своего родственника грузчиком на мясокомбинате. Там ему потребовался напарник, и он позвал меня к себе, но я категорически отказался. 5 лет отучиться в университете, чтобы потом таскать ящики на своем горбу, нет уж, увольте. Игорек вместо меня пристроил к себе Женьку Сыра, а я стал скрупулезно крыжить газеты по трудоустройству, рассылать резюме и ходить по собеседованиям. Эти походы по собеседованиям оказались для меня сродни хождением по мукам. Все кадровицы, узнав о моем прежнем занятии, делали квадратные глаза и старались побыстрее от меня избавиться. Видя их столь неадекватную реакцию, я стал умалчивать о своей сыскной деятельности, но при таком подходе меня совершенно убивал вопрос: «А чем вы занимались 2 года после завершения учебы? Ведь трудовой книжки у меня не было». В общем, как в первом, так и во втором случае, мой образ в глазах потенциальных работодателей вырисовывался весьма неприглядным. В конце концов, отчаявшись найти что-то соответствующее моим амбициям, я презрел собственное самолюбие и позвонил Игорьку. «Приходи, устроим», — коротко ответил он. Вот почему я, невзирая на все погодные катаклизмы, шагал на этот треклятый мясокомбинат и отчаянно проклинал свою горькую судьбу. Жить-то на что-то было надо. Ладно, поработаю пока грузчиком, а там, глядишь, может, все и образуется. Когда я подошел к проходной, я сразу увидел своих приятелей. пополневшие, пышнощекие, Игорек и Женька Сыр были заняты очень важным и ответственным делом. Они загружали в газель ящики с копченой колбасой. Загрузочный процесс контролировался суровым оком толстой дамы в белом халате, в руках которой значились тетрадка и карандаш. Потому как Игорек и Женька Сыр косились на эту надсмотрщицу, я понял, что они ловили момент, когда она отвернется, чтобы спрятать палочку другую себе за пазуху. Но дама ни на секунду не теряла бдительности. Она даже не моргала. Когда погрузка была завершена, и дама в белом халате с чувством выполненного долга важно удалилась, мы, наконец, получили возможность поздороваться друг с другом. «Молодец, что пришел», — широко улыбаясь, сказал Игорек. Я не преминул выразить ему свое сочувствие в связи с неудавшейся попыткой разжиться халявной колбасой. Игорек и Женька Сыр переглянулись, усмехнулись и взмахнули руками. Из их рукавов выпало по палке московской. У меня отвисла челюсть. Но как? Мои приятели прыснули. «Олежек, не переживай, мы тебя научим!» — воскликнул Женька Сыр. Поскольку вопрос моего трудоустройства был Игорьком уже с кем-то решен, оформление в отделе кадров не заняло много времени, и я в тот же день приступил к работе. Со временем я свыкся со своими новыми служебными обязанностями. Таскать ящики было все же куда лучше, чем сидеть без копейки в кармане. Хотя первое время все мое самолюбие заявляло решительный протест против столь грубого и примитивного труда. Мне стоило немалых усилий скрепить свое сердце и смириться. Спасибо моим приятелям. Их присутствие помогало мне отвлечься от мыслей о собственной никчемности. Мне с ними было хорошо. Игорек и Женька Сыр не страдали амбициями, смотрели на жизнь просто и умели радоваться тому, что было. Работать, кстати, было интересно. Эх, как же мы тогда приворовывали! Нет, мы воровали немного. Чисто для себя, по-божески, в строгом соответствии с нормами усушки и утруски, а иногда даже из простого азарта. Сумеем ли мы обмануть бдительность товароведа тети Лиды, той самой толстушки в белом халате, прикрепленной для присмотра за честностью грузчиков, или не сумеем? У нас это превратилось в своего рода соревнование. Мы даже заключали друг с другом пари. Естественно, случались и нагоняи. Тетя Лида время от времени вызывала нас к себе за ковер и делала страшные глаза, мол, позвонили из магазина и сообщили о недовесе. «Ваша работа!» Мы удивленно вскидывали брови и яростно доказывали свою непричастность. Мол, вы же следите, как мы грузим. А разве под вашим бдительным оком что-нибудь стащишь? После чего польщенная тетя Лида неизменно звонила в магазин и советовала жалобщикам проверить весы, мол, это ваши весы барахлят. А у нас на мясокомбинате все точно, как в аптеке. Или, помню, был еще вот такой случай. Стояла зима. На календаре значилась пятница. Мы сидели в раздевалке и широко распространенным народным способом сбрасывали напряжение минувшей недели. «А давайте уведем свиную тушу!» Опрокинув очередную рюмку, предложил Женька Сыр. «А то все колбаса да колбаса! Мне уже и дома говорят, принеси чего-нибудь натурального!» «Эка ты заломил!» — хмыкнул Игорек. «Свиная туша — это не палка колбасы. Ее под забор не засунешь!» Женька Сыр воровато оглянулся по сторонам и заговорчически прошептал: «Есть идея!» Его план был принят на ура. Поскольку для реализации Женькиной задумки требовалась машина, мы привлекли к этому делу еще одного грузчика. Его звали Эдуард. Мы знали, что он нам не откажет. Обремененный стремящийся к роскоши женой и четырьмя маленькими ребятишками, он не упускал ни одной возможности, чтобы подзаработать. Он работал даже в выходные, торговал кожаными куртками на вещевом рынке. Дождавшись, когда хорошенько стемнеет, мы дали Эдуарду сигнал подъехать к холодильнику. Вытащив оттуда неразделанную свиную тушу и облачив ее в ушанку, фуфайку и шарф, мы разместили ее между собой на заднем сиденье. Эдуард взял курс на проходную. У ворот нас тормознула охранница тетя Маша. «Это кто тут едет?» — поинтересовалась она, заглядывая внутрь. «Это мы, тетя Маша!» — расплылся в лучезарной улыбке Женька Сыр. «А кто это между вами? А вы не узнали? Михалыч, наш главный инженер, опять напился. Вот везем его домой. Ах, Михалыч, Михалыч, да что же он так опять напился?» — запричитала тетя Маша. «Вы уж его до самой квартиры доведите, не бросайте на улице. Не волнуйтесь, тетя Маша, сдадим лично в руки жене», — клятвенно заверил ее Женька Сыр. Шлагбаум поднялся, и мы с облегчением выехали за ворота. Вывезенного мяса нам тогда хватило надолго. История, ради которой я, собственно, и взялся снова за перо, тоже началась в пятницу. Рабочий день подошел к концу. Мы сидели в раздевалке, распивали гжелку и болтали о том да сём. Вдруг Игорек спросил: «Вы обращали когда-нибудь внимание на гараж из белого кирпича, что стоит в самом углу территории, перед забором?» «Это тот, который напротив склада готовой продукции с зеленой металлической дверью?» — нахмурил лоб Женька Сыр. «Да». «Ну, обращали, а что?» «Узнать бы, что в нем находится». «А почему он тебя так интересует?» — вскинул брови я. «А ты заметил, что в него никого не пускают? Мужики говорят, что туда, кроме директора, никто не вхож». Мы с Женькой Сыром переглянулись. А ведь и верно. Нас охватило страшное любопытство, и мы, недолго думая, решили разгадать загадку таинственного гаража прямо сейчас. Мы вышли из раздевалки и, стараясь не попадать под лучи освещавших территорию мясокомбината прожекторов, подкрались к интересовавшему нас объекту. Внутри гаража никого не было. Об этом красноречиво свидетельствовал висевший на его двери замок. Мы обошли гараж вокруг, но ничего, что могло бы раскрыть его предназначение, так и не обнаружили. Игорек уже собрался было залезть на крышу, но тут издали послышались размеренные, неторопливые шаги. «Атас!» Мы спрятались за задней стеной. Женька Сыр прилег на землю и осторожно выглянул из-за угла. «Директор!» — обернувшись, прошептал он. Мы похолодели. Директор нашего мясокомбината Василий Григорьевич Кочерышкин был человеком весьма сурового нрава. Встреча с ним не сулила ничего хорошего. Только бы он нас не заметил. Мы затаили дыхание и замерли. Шаги тем временем были уже совсем рядом. Послышалось позвякивание ключей, раздался скрежет замка, дверь заскрипела. Директор зашел внутрь. Мы продолжали стоять, не шевелясь, и напряженно вслушивались в царившую вокруг тишину, стремясь различить хоть какой-нибудь звук, который позволил бы составить представление, что происходит внутри. Но кирпичная кладка гаража оказалась непроницаема. Кочерышкин пробыл в гараже недолго. Минут через 15 он вышел на улицу, запер замок и стал удаляться, напевая себе под нос какую-то веселую песню. Когда его силуэт растаял в темноте, мы, наконец, решились выйти из укрытия. «Слыхали?» — спросил Игорек. «Что это его так развеселило?» Мы переглянулись и подумали об одном и том же. Что-то засиделись мы с этими погрузочно-разгрузочными работами. Давненько у нас не было приключений. «Ну что, здравствуй, новое расследование?» — тихо спросил я. Мои напарники выразительно вскинули кулаки. Провидение не замедлило удовлетворить горячий позыв наших сердец. Приключения свалились на нас буквально через полчаса. Правда, они не были связаны с таинственным гаражом и содержали в себе совсем другое. Мы возвращались с работы домой. Шли по проспекту, негромко переговаривались, никого не трогали. Одним словом, вели себя в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Остановились у афишной тумбы, на которой сверкал предвыборной улыбкой известный местный политик Калинос. Продолжили разговор, и тут к нам подошел дежурный патруль. Это были три прыщавых курсанта школы милиции, которые проходили производственную практику и которым страсть как хотелось в чем-нибудь себя проявить. Им почему-то показалось, что мы собираемся совершить по отношению к политику Калиносу акт вандализма, а именно справить на него малые естественные надобности. Юнцы потребовали у нас документы. Документов не оказалось. Зачем грузчикам ходить на работу с паспортами? Нам приказали следовать в опорный пункт, где гостеприимно разместили в обезьяннике. В обезьяннике мы просидели более 2 часов, и лишь после этого удостоились аудиенции у капитана с чудной фамилией Цурипопиков. Это был неопрятный рыжий толстячок с круглой физиономией и красными глазами. «Содержимое карманов на стол», — скомандовал он. «Мы послушно выгребли все, что у нас было. Вершитель наших судеб заметно погрустнел. Кучка мелочи, ключи от дома и полуопустошенная пачка жвачки его не воодушевили». «Зачем вас только сюда привели?» — разочарованно процедил он. «Ну что, голубчики, рассказывайте, что вы там хотели учинить?» «Ничего», — ответил я. «Мы просто стояли, и все». «Просто стояли», — усмехнулся Цурипопиков. «Просто стоящих сюда не приводят». «Нет, дружок, вы там не просто стояли. Вы намеревались совершить демонстративное антиобщественное деяние». «Да не намеревались мы ничего такого совершить», — возразил Игорек. «Не намеревались», — прищурил глаза капитан. «Не намеревались». «А почему вы тогда ерзаете?» Последнюю фразу Цурипопиков произнес таким победоносным видом, будто только что предъявил нам неопровержимую улику. Мы озабоченно воздели глаза к потолку. «Вот идиот! Посидел бы 2 часа в этой продуваемой со всех сторон клетке, тогда бы и спрашивал. «Почему, почему?» — проворчал Женька Сыр. «Тогда не хотели, а сейчас захотели. Вас вот увидели и сразу захотели. Есть в вас что-то такое побуждающее». Мы с Игорьком цыкнули на своего напарника, но было уже поздно. До капитана Цурипопикова дошел смысл сказанных Женькой слов. «Молчать!» — рявкнул он и со стервенелым выражением лица принялся составлять на нас протокол. В понедельник мы вышли на работу с тяжелым сердцем. Горечь от допущенной по отношению к нам несправедливости не растворилась за выходные и продолжала жечь. Настроение было настолько отвратительным, что нам не хотелось даже воровать колбасу. В тот день, чуть ли не в первый раз за всю многолетнюю историю мясокомбината, у товароведа не раздалось ни одного звонка о недовесе. Тетя Лида пребывала в паническом недоумении и периодически поднимала телефонную трубку, чтобы проверить, в порядке ли связь. После обеда нас вызвали к Кочерышкину. В директорский кабинет мы зашли на полусогнутых. Там сидела тетя Лида. Василий Григорьевич оглядел нас с головы до ног и обратился к нашей начальнице. «Эти? Они самые!» — кивнула тетя Лида. Мы похолодели до самых кончиков ушей. Неужели раскрылись наши фокусы с колбасой? Но через секунду выяснилось, что наши опасения были напрасны. «Что ж это вы, молодые люди, в милицию попадаете?» — укоризненно покачал головой наш шеф. «У нас отлегло от сердца. За этот грех не казнят». «Напраслино все это!» — жалобно протянул Женька Сыр. «Не собирались мы на этого коленоса справлять естественные надобности». «Не собирались», — переспросил директор. «Не собирались», — хором подтвердили мы. Василий Григорьевич разочарованно вздохнул. «А жаль! Он того заслуживает!» Но тут наш разговор прервали. В кабинет влетел завпроизводством. «Вызывали, Василий Григорьевич?» «Вызывал. Скажи-ка мне вот что. Почему в этом месяце не выполняется план по народной?» Тут нужно пояснить, что народная — это самый дешевый и самый популярный из выпускаемых на нашем комбинате сортов колбасы. Колбаса, кстати, довольно ничего, вкусная. Ответ завпроизводством заставил нас оцепенеть. «А из чего ее делать? Мыши-то кончились?» Тетя Лида зычно цыкнула. Завпроизводством покосился в нашу сторону и тут же поправился. «Сырья не хватает, Василий Григорьевич». «Так найди другое сырье», — рявкнул директор. «И чтобы план был выполнен». Завпроизводством вылетел еще более резво, чем влетел. Наши желудки едва не вывернулись наизнанку. «Что за день?» «Стресс за стрессом! Мы же сегодня в обед ели как раз эту самую народную колбасу! Чтоб мы еще когда-нибудь взяли ее в рот!» Василий Григорьевич тем временем, как ни в чем не бывало, перевел взгляд на нас и добродушно усмехнулся. «Ну что, Лидия Степановна, дадим этим героям искупить свою вину?» «Конечно, дадим, Василий Григорьевич!» — сверкнула золотым зубом тетя Лида. «Ребята хорошие!» Директор подался вперед. «Пойдете на спартакиаду!» «Послезавтра будет городская спартакиада среди предприятий нашего города, и нам нужно не ударить в грязь лицом. Вы, люди, молодые, сил у вас много, а вось что-нибудь да выиграете. За призовое место — премия и отгул. Просто за участие — большое человеческое спасибо. Распределитесь по видам спорта и дерзайте». Мы воспряли. «Это ради Бога! Это всегда пожалуйста!» Выбор соревновательных дисциплин не занял много времени. Игорек изъявил желание метнуть ядро, Женька Сыр предпочел бег с препятствиями, я же, после долгих раздумий, вписал напротив своей фамилии слово «шахматы». Тетя Лида была столь великодушна, что разрешила нам завтра не приходить на работу. «Тренируйтесь», — сказала она. Свалившийся с неба выходной мы решили использовать для сбора информации по интересующей нас тайне. Что ни говорите, а библиотека — заведение, конечно, специфическое. Когда мы зашли в безлюдный читальный зал, мы так гаркнули «здрасте», что сидевшая за стойкой хрупкая библиотекарша едва не заработала инфаркт. «В библиотеке нужно вести себя тихо, молодые люди!» Схватившись за сердце, нервно упрекнула нас она. «Неужели вы этого не знаете?» Видя, что она склонна к истерике, я ангельским голосом пропел: «Извините, пожалуйста, мы у вас уже давно не были, и ваши правила немного подзабыли, но мы исправимся, честное слово». Мой прогиб возымел действие. Лицо чувствительной дамы стало более спокойным. «Вы у нас записаны?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «Из какой вы организации?» «Мы со скотобойни», — встрял Женька Сыр. Видя, что впечатлительная библиотекарша готовится упасть в обморок, я резко заехал ему локтем в бок и снова придал своему лицу блаженное выражение. «Он шутит! Мы из краеведческого кружка!» Еле живая библиотекарша положила перед нами три пустых формуляра. Мы их заполнили, после чего стали изучать каталог, выискивая литературу по истории мясокомбината. Серьезных книг на эту тему мы не нашли. Видимо, наш мясокомбинат не являл собой такого значения, чтобы о нем слагали летописи. Единственное, где он упоминался, это сборник таинственных историй, вышедший в местном книгоиздательстве много лет назад. Его мы и заказали. Оформив требования и услышав предложение прийти через 15 минут, которые отводились для доставки книги из книгохранилища, мы спустились в буфет и стали свидетелями бушевавшего там урагана. Какая-то экспрессивная читательница ругалась с буфетчицей по поводу имевшейся в продаже еды. Буфетчица мужественно отбивалась от сыпавшихся на нее нападок и яростно доказывала, что разлитая по тарелкам мутная жидкость — это не дары канализации, а суп-харчо, что вязкая желтая масса — это не глина, а картофельное пюре, что черный камень — это не булыжник, а самый, что ни на есть, бифштекс. «Вот это бифштекс?» — нервно взвизгнула читательница. «Да, бифштекс. Может, вы сами его съедите?» На лице буфетчицы появилась растерянность. «Съешь!» — бросила стоявшая рядом посудомойка. «У тебя все равно завтра выходной». Но буфетчица категорически отказалась умирать накануне выходного. В качестве компромисса бифштекс был предложен подшефному коту. Тот его понюхал, гневно посмотрел на буфетчицу, гордо вскинул голову и с достоинством удалился. Читательница торжествовала: «Вот видите, вашу еду даже коты не едят». Но буфетчица не сдавалась и ткнула пальцем в забравшегося на бифштекс таракана. Тараканы, мол, что зря, не кушают. Но ее радость была недолгой. Не просидев на бифштексе и минуты, таракан свалился замертво. Мы спешно ретировались, не решившись купить себе даже чай. Какая же это все-таки мука иметь дело со старыми книгами, которые уже давно никто не открывал. Проклятая книжная пыль забила мне всю носоглотку. Мне беспрестанно хотелось чихать. То же самое происходило с Женькой Сыром и Игорьком, но мы, невзирая на все препоны, мужественно перелистывали страницу за страницей, все глубже и глубже погружаясь в представший нашим глазам рассказ. «Весной 44-го года, — писал автор, — мы взяли в плен 4 немецких солдат и на ночь заперли их в амбаре. Но наутро немцев и след простыл. Двери были целы, стены и крыша тоже. Мы пребывали в полном недоумении, каким образом им удалось отсюда сбежать. Хорошенько присмотревшись, мы заметили, что в углу в земле зияет дыра. Накануне ее здесь не было. Сначала мы подумали, что наши пленники сделали подкоп, но потом определили, что это был вход в какое-то подземелье. Мы решили его обследовать. 5 из нас спустились вниз, но обратно не вернулись. Мы ждали их до позднего вечера, собирались на утро организовать поиски, но ночью нас подняли по тревоге и перебросили на другой участок. После войны я предпринял попытку разгадать тайну исчезновения своих однополчан. Я нашел тот самый амбар, но он был весь разрушен. Я долго ходил среди его развалин, но дыры в земле так и не обнаружил. Наверное, ее засыпали. Я стал расспрашивать местных жителей, и несколько стариков поведали мне весьма любопытную историю. Оказывается, на месте амбара в древности стоял монастырь, в котором проживали старообрядцы. Они полностью отгородили себя от остального мира, жили в уединении и поклонялись своим богам. При Петре I их решили выгнать, но они не подчинились приказу уйти. Они заперлись в здании и изнутри его подожгли. Дом полностью сгорел. Но когда стали разбирать оставшиеся от него головешки, то не нашли ни одного человеческого скелета. Старообрядцы словно испарились. На месте монастыря затем построили церковь. Она простояла до Октябрьской революции. В 1917 году, когда к власти пришли большевики, церковь разграбили, а священнослужителей, которые пытались оказать сопротивление, заперли в ней, чтобы позднее расстрелять. Но когда за ними пришли, их там не оказалось. Они бесследно исчезли, так же, как и старообрядцы. Церковь взорвали, а на ее фундаменте выстроили амбар. И вот на месте этого амбара сейчас располагается городской мясокомбинат. Под рассказом стояла подпись «Доктор исторических наук М.А. Обозный». Мы с Игорьком переглянулись. Знакомое имя. Когда мы учились в университете, этот Обозный преподавал у нас какой-то курс. Мы, недолго думая, решили его навестить, тем более что университет располагался совсем недалеко от библиотеки. Нам повезло. Марк Анатольевич Обозный оказался на месте. Мы застали его в преподавательской. Услышав, зачем мы к нему пришли, он помрачнел. «Я из-за этой истории набил в свое время кучу шишек», — признался он. «Я ведь после войны хотел организовать поиски этого подземелья. Куда я только не обращался, даже до Академии наук дошел. Но ответ везде был один. Страна в руинах, нужно восстанавливать народное хозяйство, и на всякие глупости нет ни времени, ни средств». Я отступил и новую попытку предпринял только в начале 60-х. К этому времени на месте разрушенного амбара уже стоял мясокомбинат. Я пошел к директору, звали его Кочерышкин Григорий Иванович. Да-да, это отец вашего нынешнего директора. Кочерышкин Василий Григорьевич есть его сын. Я показал ему то место, где мы в 44-м обнаружили дыру, сообщил все связанные с ней обстоятельства. Поначалу он отнесся к моей информации с интересом, обещал подумать, попросил через неделю позвонить, но когда я позвонил, послал меня ко всем чертям. Я попробовал снова обратиться в исполком, в партийные органы, но там, не без подачи Кочерышкина-старшего, меня сочли чуть ли не сумасшедшим и порекомендовали успокоиться. Совладать с властью имущими мне, конечно, было не под силу, и о поиске подземелья пришлось забыть. Вот, собственно, и все. «Марк Анатольевич», — задумчиво произнес я, — «а вам не приходило в голову, что Кочерышкин-старший это подземелье нашел, но по каким-то причинам решил его никому не показывать?» «Конечно, приходило», — кивнул обозный. «Слишком уж резко он изменил тогда свое поведение. Это подозрительно. Я нисколько не удивлюсь, если выяснится, что ваш гараж располагается на том самом месте, где в 44-м была дыра. Вы знаете, когда его построили? Спустя несколько дней после моего визита. Может, им хотели что-то замаскировать?» На спартакиаде мы выступили достойно. Игорек был третьим в метании ядра. Правда, в одной из попыток он нечаянно зашвырнул снаряд в судейскую коллегию, но та успела увернуться и обошлось без жертв. Я занял второе место по шахматам, правда, во многом из-за того, что воровал вражеские фигуры шахматной доски. Но мои соперники, к счастью, ничего не заметили. Ну, а Женька Сыр стал чемпионом по бегу. Здесь тоже не обошлось без хитростей. После старта он спрятался в примыкавших к беговой дорожке кустах и выскочил из них только тогда, когда выбившиеся из сил участники забега пошли на последний круг, но на его маневр никто не обратил внимания. А вот другие члены нашей сборной опростоволосились. Охранник Кудашкин, также участвовавший в соревнованиях по бегу, после стартового выстрела остался стоять на месте с поднятыми руками. Что поделать, бывший военный, сработал рефлекс. Фаршировщица Селезнева после исполнения упражнений на бревне не слезала с него до тех пор, пока судья не обратился к ней на настоящем спортивном языке. Оказывается, перед выступлением ей сказали, что с бревна будет нужно спрыгнуть на мат, и она поняла это несколько своеобразно. Но все эти несуразицы однозначно меркли перед выходкой забойщика скота Провоторова. Его попросили принести козла, гимнастического козла, а он приволок натурального, соседнего пастбища. Но в целом, если смотреть на совокупный результат, наша сборная не посрамила чести родного предприятия. И Василий Григорьевич остался нами доволен. Отгуляв призовой выходной и потратив в ресторане полученную премию, мы решили вернуться к разгадке тайны гаража. То, что без проникновения в него не обойтись, было очевидно. Но как это сделать? Вскрыть ломом? Это уголовка. Попытаться выкрасть у директора ключ тоже пахнет неприятностями. «А если теракт?» — оживился Женька Сыр. Мы с Игорьком вытаращили глаза. «Да нет, не настоящий!» — разъяснил наш напарник. «Просто липовый звонок по телефону. Я так в школе контрольные отменял». После того, как он обрисовал нам все детали, мы восторженно захлопали в ладоши. Ждать, пока Василий Григорьевич Кочерышкин отбудет в какую-нибудь командировку, пришлось целую неделю. Мы не хотели затевать свою авантюру при нем. В его отсутствие чувствовалось как-то спокойнее. На следующий день после его отъезда, ровно в 17:00, в дежурную часть милиции поступил анонимный звонок. Неизвестный голос сообщил, что в гараже мясокомбината заложена бомба и что взрыв ее произойдет через час. Далее события развивались стремительно. 17:10. У проходной мясокомбината тормозит милицейский УАЗик, из которого выскакивают оперативники с собакой. 17:11, 17:20. Оперативники припираются с тетей Машей, которая категорически отказывается пропустить их на мясокомбинат без разрешения начальника охраны. 17:25. Выясняется, что начальник охраны уже ушел домой. 17:30. Оперативники обращаются к заместителю директора. Тот заявляет, что вопросы режима не в его компетенции, отсылает их главному инженеру, а сам, пока не шарахнуло, тут же убегает домой. 17:35. Оперативники звонят главному инженеру. Тот заявляет, что не имеет права брать на себя такую ответственность, отсылает их к завхозу и удирает вслед за заместителем директора. 17:45. Выясняется, что завхоз в стельку пьян и валяется без чувств под столом в своем кабинете. 17:47. Оперативники, посовещавшись, возвращаются в свой автомобиль и, громко крикнув «Взрывайтесь на здоровье!», уезжают. 17:50. Охранница тетя Маша, хорошенько поразмыслив над ситуацией, исчезает в неизвестном направлении. Вслед за ней убегают и другие, оставшиеся на предприятии, сотрудники. 17:55. Возвращается милицейский УАЗик. Увидев, что на проходной никого нет, оперативники хитро переглядываются и беспрепятственно проходят через вертушку. 17:57. Оперативники взламывают замок и врываются внутрь гаража. Слышится радостный лай собаки и крики «Фу!». 18:05. Оперативники с разочарованным видом выходят наружу. Черт бы побрал этих телефонных хулиганов!